Глава 58. Эти чеченцы, хотя выглядели в точности как настоящие, говорили на родном языке и имели чеченские корни, были не настоящими чеченцами. Эти чеченцы давно не жили у себя на родине, обосновавшись в России, где занимались исконным чеченским промыслом, разбоем, похищениями и убийствами. Чеченцы крышевали рынки, предприятия и целые районы, наезжая на бизнесменов, которые должны были платить им дань. Платить соглашались не все. И те, кто отказывался платить, чеченцы жестоко избивали, отрезали им пальцы и уши и убивали, так что отказников было немного вначале. Но потом, когда российский бизнес стали централизованно забирать под себя милицейские крыши, ситуация изменилась. Чехов стали потихоньку отстреливать и стали сажать, отправляя в места не столь, но все равно отдаленные, в Сибирь, где было холодно, и нужно было, чтобы не замерзнуть, работать не так, как они привыкли, а топором и совковой лопатой. Чеченцы бунтовали, наматывая себе сроки, отчего сидеть должны были как раз до второго пришествия. Но нашлись добрые люди, предложившие им выход из зоны, предложили скостить им сроки за примерное, которым они никогда не отличались поведение. «А что нужно делать?» — спросили они. «То, что вы умеете». Они не умели ничего, кроме как грабить и убивать. Ну вот, а вы говорите, ничего. Чеченцев просили написать апелляции, которые, как ни странно, получали ход. А тех, что имели особенно большие сроки, актировали по причине несуществующих тяжелых заболеваний. Добрые люди оказались мало того, что добрыми, но еще и всесильными. Чеченцев досрочно выпускали, но не на свободу. Их загружали в воронки и отправляли на армейские сборы, где охраняли даже лучше, чем в тюрьме. Там им объясняли, что чеченский народ обманули нехорошие люди, которые желают всяческих бед их республики, вместо того, чтобы желать им добра. Объясняли очень доходчиво, потому что не на словах. Чеченцы быстро проникались бедами своего народа и клялись служить ему верой и правдой, но их клятвам никто не верил. Верили делам. Отчего досрочно освобожденным зэкам пришлось состряпать на самих себя добротный в виде кучи подписанных бумаг и данных против самих себя показаний компромат, и пришлось выехать в Чечню, где поучаствовать в зачистках, запачкавших их руки кровью, кровью их соплеменников. Так что деваться им было некуда. Перед ними распахнули ворота тюрем, чтобы тут же повязать круговой порукой, которая, в отличие от решеток, не видна невооруженным глазом, но надежнее тройных заборов, вертухаев с АКМами и ментовских собак. Их выпустили, но подвесили на коротком поводке. Из них организовали бандитские шайки, которые под видом партизан шастали по Чечне, выискивая жертвы. Не сами по себе, по наводке. Им называли район, населенный пункт, улицу, номер дома и фамилии, и имена людей, проживающих по указанному адресу, и говорили, с кем разобраться раз и навсегда, а кого только попугать. Они шли по адресу и пугали, и убивали, и, конечно, грабили, что было их оговоренным контрактом правом, все найденное в доме, все деньги и ценные вещи были по праву их добычи, по праву захватчиков. Во все времена войскам отдавали города и целые страны на разграбление, обычно на 3 дня, в течение которых воины могли беспрепятственно набивать заплечные торбы и обозы добычи, или целые составы, как это делали высшие офицеры во время Второй мировой. Раз офицеры, то и солдаты не брезговали брать на штык в сытой Европе часы, портсигары и чулки для жинки. Эти тоже брали. Но эти, в отличие от тех, не воевали. Эти только грабили, еще убивали, прикалывая груди жертвам патриотические агитки. Иногда их когда они уж совсем зарывались, обезвреживали, рапортуя об очередной победе федеральных сил над повстанцами. Их тела демонстрировали журналистам и потерпевшим, которые опознавали в них грабителей и убийц своих близких, тоже чеченцев. Для того, чтобы все, кому это было интересно, могли убедиться, что чеченская война — это не только война чеченского народа с русскими оккупантами, но и чеченцев с чеченцами тоже. И получается, что никакая это не захватническая война, а гражданская, то есть сугубо внутренняя, в которой, как в любви, все третьи лишние. Ну а сами чеченцы получали лишние подтверждения тому, что народные освободители никакие на самом деле не освободители, обыкновенные бандиты. А освободители, выходят, те, кто освобождает население от творимого ими произвола. Разгромленный партизанский отряд сменял новый, который продолжал начатое своими предшественниками дело, то есть грабил и убивал. И не они одни, другие тоже, потому что там, где идет война, там обязательно всплывает на поверхность разные инаки. Все те, кто раньше, боясь закона, сидел смирно, а когда загремели пушки и наступил беспредел, решили погреть на всем этом руки. Вот и поди разберись, кто это вырезал в Чечне очередную семью, настоящие партизаны, лжеи или случайные, никому не подчиняющиеся бандиты.